Книга четвертая. Глава первая. Авров. Вечерняя Москва была красива и навевала на меня воспоминания о моем родном мире. Сидя в салоне дорогого люксового автомобиля, смотрел в окно за бурной столичной жизнью. Тут никто не опасался нападения мутировавших зверей, измененных магией хаоса. Здесь не было камней силы, из которых мог выскочить зверь и сожрать тебя. Здесь была спокойная, мирная жизнь. Рядом со мной сидела красивая молодая аристократка, а я думал не весть о чем. Дела рода, даже не так, дела рода требовали от меня бросить все и заняться ими немедленно. Рода, которого у меня не было еще вчера. А вот сегодня, обласканный милостью императорской семьи, я стал графом с наделом земли в диких землях. Невероятный взлет, как может подумать кто-то из местных. Но ничего особенного для человека, пережившего несколько смертей, смен тела и побывавшего в разных ветвях мира, свободно путешествующего между мирами. Даже ставшего императором в мире артефактора. И вот теперь передо мной стоит дилемма. Что делать дальше? «Мария, мы можем заскочить ко мне в гостиницу? Хочу дать распоряжение моим людям, чтобы они занялись делами рода», — спросил я, повернувшись к притихшей девушке. «Конечно, без проблем», — произнесла девушка и, опустив перегородку, отделявшую салон автомобиля от водителя, дала нужное распоряжение, а потом подняла ее опять. «Прости, что напросилась на свидание», — тихо проговорила графиня, опустив глаза. Что удивительно, ее эмоции были открыты для меня, и там было слишком много чувств. Поэтому мне пришлось отстраниться от них. Это не та девица из Академии для благородных девиц, которую мне хотели навязать. Здесь чистые чувства и никакой лжи в отношениях. Осмотрев богатую отделку автомобиля, я осторожно положил свою ладонь на ладонь девушки, лежавшую рядом, и слегка сжал. Внешне она никак не отреагировала на это действие, но внутри у нее вспыхнул настоящий пожар чувств. Нужны ли мне близкие отношения с Марией, сказать сложно. После того, как в предыдущем мире остались мои жены и дети, во мне что-то надломилось, особенно после предательства обеих принцесс. Хорошо, что я успел подготовиться к этому, но все равно на душе осталась глубокая рана, которая не хотела зарастать. Да, я постоянно находился в движении, выжидал, решал внезапные проблемы и давать волю чувствам не собирался, но эта проклятая сука императорской семьи чуть не заставила меня сдаться. Что это за магия или способ подчинения, я не знал, но не почувствуй сегодня ее настоящие чувства. Все закончилось бы для меня очень плохо. Втюриться в пусть и красивую, но бесчувственную барышню — то еще удовольствие. И, похоже, все душевные терзания, которые я испытываю сейчас, — это следствие пережитого любовного стресса. Я попытался убрать свою ладонь, но неожиданно моя спутница вцепилась в нее, не желая отпускать. При этом она смотрела в окно, делая вид, что скучает. «Мария, я хочу серьезно поговорить с тобой. Можно просто Маша, так зовут меня только самые близкие люди», — тихо сказала девушка, не решаясь посмотреть на меня, но при этом не отпуская мою ладонь. Эта связь с ее телом позволяла более тонко ощущать ее чувства и переживания, которые она испытывала в этот момент. «Маша, я должен быть честен с тобой. Ты очень красивая девушка, но мы не можем быть вместе». «Почему?» — воскликнула она, повернувшись ко мне и посмотрев прямо в глаза. «Ты ведь понимаешь, что мой титул — это придворные игры, и как его дали мне, так и лишат в любой момент. Мне сегодня пытались навязать одну из благородных девиц, и я почти поддался ее чарам. Еще немного и бегал бы, как щенок на привязи, радостно помахивая хвостом и кушая подачки из ее рук. Скажу честно, я в тебя не влюблен. Хотя должен признать, что ты очень красива, и мне нравится твое общество. Просто я боюсь разбить тебе сердце и не оправдать твоих ожиданий. Мне кажется, нам лучше не сближаться, а это может плохо закончиться как для меня, так и для тебя», — произнес я. «Нет», — коротко ответила девушка, продолжая смотреть мне в глаза. «Что нет?» «Нет. Я не брошу свою попытку побороться за тебя. Да, я влюбилась как дура, без какой-либо надежды на ответную любовь. Понимая пропасть между нами, но сейчас, когда эта пропасть практически исчезла, я не оставлю попыток завоевать твое сердце. Ты сам признал, что я красива, и тебе приятно мое общество. Значит, у меня есть все шансы. И я докажу тебе, что достойна быть с тобой. Еще никогда в жизни не чувствовала себя настолько безопасно, когда нахожусь рядом с тобой. Даже там, в диких землях, когда ты был рядом, страх отступал. Прошу только одного, дай мне шанс. Всего один шанс, и я не подведу. Если хочешь, я отрекусь от рода, только не отказывайся от меня. Эмоционально высказалась Мария. Не говори таких слов. Мне не нужна такая жертва. Прости, но я сам не до конца понимаю свои чувства. Я вообще не помню своей прошлой жизни, и, возможно, у меня есть девушка. А вдруг я маньяк или подлец какой? Давай не будем торопить события. Честно сказать, я уже жалею, что пригласил тебя на свидание. Дав чувство ложной надежды, что мы можем быть вместе. Ты же понимаешь, что императорская семья не допустит, чтобы такой человек, как я, бегал без поводка. Они обязательно подсунут мне кого-то, кто сможет меня контролировать. А ты подвергаешь себя излишнему риску, вставая у них на пути. Не переживай, я ориентируюсь в придворных играх побольше твоего, и меня это не остановит. Лучше скажи честно, у тебя есть другая девушка? Это Вика? — спросила Мария, прикусив губу в ожидании моего ответа. Мы просто спим вместе. Никаких сильных чувств у нас нет, во всяком случае с моей стороны. Молодому растущему организму нужна постоянная девушка. Не по борделям же бегать. Это я могу принять. В любом случае, имея статус вымирающего рода, ты обязан взять себе минимум 3 жены. Чем больше будет наследников, тем безопаснее будет твоя жизнь. В любом случае, с этим мне придется мириться, — сказала девушка, отведя от меня взгляд. Но я и так чувствовал, что данный разговор для нее неприятен, хотя должен признать правоту ее слов. Сейчас, не имея наследника, я лакомый кусок для местных аристократов, которые захотят откусить себе жирный бонус в виде большого поселения на границе второй зоны. В этот момент мы доехали до ведомственной гостиницы и, оставив девушку в машине, забрал свои награды и документы, которые получил от Суворова, вошел внутрь. «Дмитрий Потапович!» — услышал я смутно знакомый голос, когда направился к лифту. «Беркутова?» «Наталья Александровна, что вы тут делаете?» — удивленно спросил я. «Меня направил к вам Дмитрий Васильевич Стасов. Я разминулась с вами на аэродроме, не успев перехватить вас, поэтому пришлось добираться своим ходом», — произнесла девушка. Со времени нашей последней встречи она не сильно изменилась. Тот же костюм, та же внешность. Только вот сейчас во взгляде сквозила надежда. «Очень рад вас видеть. Как понимаю, вы хотите пойти ко мне на работу?» — спросил я. «Да, меня вынудили уйти из судебной системы, и я потеряла работу, но лицензию адвоката я сохранила. Только с таким послужным списком меня никуда не хотят брать. Со мной связался Дмитрий Васильевич и предложил помочь собрать документы для апелляции по вашему уголовному делу, а потом предложил приехать в Байкальск, оплатив переезд, сказав, что вам требуется помощник, и вы готовы взять меня на работу. Можете не переживать, отсутствие у вас статуса дворянина меня не напрягает», — рассказала девушка, сильно смущаясь. «Наталья, у вас устаревшая информация. Сегодня во время награждения мне вернули титул барона», — сказал я, сделав паузу и заметив, как изменилось выражение ее лица, добавил. «После чего мне даровали титул графа с выделением родовых земель на границе империи в дикой зоне рядом с Байкальском. Если вы готовы стать моим секретарем, доверенным лицом, исполнителем, поручителем, то я готов взять вас на работу с испытательным сроком». «Да, конечно!» — тут же выкрикнула девушка. «Ой, прошу простить меня, ваша светлость!» Сделав книксон, эдакое приседание с поклоном, что вышло у нее естественно. «Так, вот этого не нужно. Во всяком случае, когда мы общаемся наедине. Идем, я познакомлю тебя с моими телохранителями и дам первые указания». «Ты где остановилась?» — спросил я. «Нигде», — смутилась девушка и быстро бросила взгляд в сторону, где стоял большой чемодан. «Так дело не пойдет. Давай свои документы», — попросил я, направляясь к стойке обслуживания постояльцев. «Добрый вечер, господин граф, что изволите?» — с милой улыбкой произнесла девушка, изображая готовность исполнить любое мое желание. Я же удивился, как быстро распространилась новость о том, что мне дали титул графа, хотя, зная, в какой гостинице я снимаю номер, в этом нет ничего удивительного. «Это мой секретарь Беркутова Наталья Александровна. Ей нужен номер поближе к моим апартаментам». «Конечно, все сделаем в лучшем виде, ваша светлость», — произнесла девушка и быстро записала данные Беркутовой, после чего выдала ключ, а появившийся лакей ловко забрал у нее чемодан, а увидев, что я еще смотрю на девушку, она спросила. «Что ты еще желаете?» «Да, мне нужно два телефона переносных, как у вас, чтобы можно было звонить напрямую без стационарного телефона». «Какая модель вас интересует и функция защиты? Вторая, первая зона?» «Пока я нахожусь в Москве и ближайшей области, мне нужна прямая связь. Без наворотов, с простейшими функциями», — ответил я. «Через 10 минут все сделаем. В нашем магазине при гостинице как раз продаются такие. Я все оформлю и занесу вам в номер», — улыбнувшись, сказала девушка, а я, кивнув ей, направился за лакеем, который проводил нас к лифту. Оставив чемодан в номере и получив ключи, я проводил своего теперь уже секретаря в свой номер, где застал своих телохранителей. «Ваша светлость», — улыбнувшись и сделав шутливый книксон, произнесла пчела. «Вот откуда вы-то узнали? Ведь всего несколько часов прошло», — удивился я. «Так ваше награждение показывали по телевидению, а у водителя был телефон с функцией головизора, и мы смотрели ваше награждение. Затем уже ваша куратор позвонила и отпустила нас, сказав, что вас привезут на машине рода Орловых, поэтому мы ждем вас здесь», — ответил Шершень, внимательно рассматривая Наталью, которая вошла вслед за мной. «Знакомьтесь, это мой секретарь. Принято на испытательный срок. Пока я занимаюсь делами, вы должны охранять ее и по возможности помогать. Ее зовут Беркутова Наталья Александровна». «Наталья, вот тебе папка с документами. Это моя гвардия, которую нужно оформить и выяснить, где она сейчас находится», — произнес я, передавая документы девушке. «Гвардия? Вы уже наняли себе гвардию?» — изумленно и расстроенно спросила пчела. «Ну, еще не до конца нанял. Да и что они из себя представляют, я пока не знаю. Это подарок графа Суворова». «А что, вы хотите в нее вступить?» — спросил я, посмотрев на шершня. «Это большая честь — служить в роду целого графа, да и мы уже устали мотаться по всей империи, не имея своего угла», — ответил шершень. «В принципе, вы неплохо себя показали в деле, и такие бойцы, как вы, мне точно подойдут. Только вот всех нюансов я не знаю, обсудите это с моей помощницей. Да, забыл представить моих телохранителей. Шершень, пчела и водяной. Дальше уже сами разберетесь. Меня на улице ждет графиня Орлова. У нас совместный ужин», — сказал я, и в этот момент раздался стук в дверь. «Ваша светлость, как вы и просили, два телефона с прямым номером. Вам остается только расписаться на этом бланке и можете пользоваться», — произнесла девушка с ресепшена, которая лично принесла мне телефоны на позолоченном подносе. Расписавшись в документе, который быстро проверила моя помощница, я забрал телефоны, передав один из них Наталье. «Господин, мне, возможно, потребуется доверенность на оформление документов от вас. Нотариально оформлять долго. Поэтому прошу вас подписать стандартный бланк, пока нет нотариального», — попросила Наталья, доставая лист бумаги с напечатанным текстом, куда она быстро внесла мои данные. Собственно, на этом мы и разошлись. Я отправился на свидание с Орловой, а мой секретарь и телохранители займутся оформлением моих гвардейцев. «Прошу меня простить за задержку», — встретил своего адвоката, который теперь будет моим секретарем. «Симпатичная?» — неожиданно спросила Мария, а потом, осознав это, добавила. «Прости, это не мое дело». «Ничего страшного, ты же как минимум мой друг, поэтому секретов от тебя у меня нет. Да, она симпатичная, но не из аристократов. Способная девушка. Надеюсь, не ошибся насчет нее. Единственная она без опыта, но уверен, что Дмитрий Васильевич поднатаскает ее в Байкальске», — ответил я, подсаживаясь ближе к девушке. «Начинаешь обрастать слугами, а ведь и дня не прошло, как у тебя уже есть родовая гвардия, личный секретарь. Что дальше?» «А дальше я буду строить свое графство с нуля. Обрастать связями, становиться на ноги и поднимать свой род. Но это все завтра. Сегодня у меня свидание с замечательной, красивой аристократкой», — ответил я, беря ладонь Марии. Если хочешь, я помогу тебе слугами или советом, где их нанять. Таких, чтобы не доносили куда не нужно, и были относительно верны. Понятно, с родовыми слугами, которые столетиями служат, они не сравнятся. Но во всяком случае, там будут проверенные люди с рекомендациями, — предложила девушка. Буду рад твоей помощи. А ты не узнавал, что случилось со слугами твоего рода и гвардейцами, ведь кто-то должен был выжить? Даже не знаю, что ответить на это. Когда я очнулся в тюрьме, мне сказали, что слуги разбежались и гвардии больше не существует. За 2 месяца никто из них даже не узнал, где я и нужна ли мне помощь. Боюсь, что доверять таким слугам я не смогу, — ответил я. Но я бы на твоем месте все равно узнала, где они и что с ними. Оступиться может каждый. Тем более о тебе говорили, что не выживешь после покушения на аристократа. Возможно, они и не знают, что барону Аврову вернули титул и выделили родовые земли. Меня больше интересует, на что мне содержать гвардию, ведь постоянных доходов у меня сейчас нет. А доходы от нового поселения пойдут только через год, не раньше. До этого я все средства буду вкладывать в строительство и расширение городка. Уверена, ты что-то придумаешь. В крайнем случае, направишь их в дикую зону на добычу кристаллов или на сопровождение обозов. Мы, кстати, приехали. Это один из лучших ресторанов столицы. Принадлежит моему отцу, и свидание у нас пройдет в нем. Вот, блин, горелый. Вздохнул я, скривившись. Что случилось? Взволнованно спросила Мария. У нас ведь с тобой свидание, а я без подарка. Как-то опрометчиво я пригласил тебя, даже не подготовившись. Это ведь первое наше свидание, и я хочу, чтобы в памяти о нем у тебя сохранились только хорошие воспоминания. «Не стоит переживать. Лучший подарок — это вечер наедине с тобой», — произнесла девушка, сжав мою ладонь. Машина остановилась, и швейцар открыл нам дверь. Я выбрался первым и помог выйти девушке, осмотрев двухэтажное здание ресторана. «Госпожа Орлова, граф, прошу вас следовать за мной», — произнес встретивший нас метрдотель и повел к широкой лестнице из мрамора. Внутреннее убранство ресторана напоминало какой-то музей. Все было дорого, красиво, в античном стиле. Зал на втором этаже был еще более богато украшен. Хотя, кажется, куда уж больше. Столиков здесь было намного меньше, но это позволяло создать островки, где можно уединиться парами. Нас отвели в один из таких уголков, расположенный с правой стороны у самого окна. С трех сторон стол был огорожен живыми растениями, создающими сплошную изгородь. Стол был накрыт белоснежной скатертью, на которой стояла фарфоровая посуда с золотыми приборами. Даже боюсь представить, сколько может стоить ужин в подобном заведении. Заметив мой немой вопрос, девушка сказала. Не переживай, это подарок от моего брата, и не вздумай отказываться, иначе обижусь. Эх, вот не люблю я такие моменты, выгляжу со стороны как нахлебник, вздохнув, ответил я. Так, Авров, ну-ка прекращай, а то действительно обижусь. «Расслабься и получай удовольствие». «Или моя компания тебя угнетает?» — нахмурив брови, спросила Мария. «Ладно, прости, я не хотел тебя обидеть. Если твой брат согласился оплатить сегодняшний ужин, то я не буду против, тем более даже не могу представить, сколько он может стоить». «Я взяла на себя смелость сделать заказ, примерно зная твои предпочтения. Нам сейчас все подадут. Уверена, что ты успел проголодаться». «Действительно». Через несколько минут нам стали приносить блюда и выставлять их на стол. Чего тут только не было. И мясо. Несколько видов, приготовленных по-разному. И рыба. Ну и, конечно, игристое вино, которое официант сразу разлил по бокалам. «Давай выпьем за тебя и возрождение твоего рода. Уверена, ты станешь достойным носителем титула граф и докажешь всем, что тебя не зря им наградили», — произнесла Мария и подняла бокал. Чокнувшись своим бокалом, выпил его, ощущая, как пузырьки ударили в нос, после чего принялся есть еще горячий стейк — мясо. Надо отдать должное, повар здесь был отменный. И когда я разделался со стейком, с трудом удержался, чтобы не вылизать тарелку. Сделал знак рукой, подзывая официанта. «Что угодно вашей светлости. Передайте повару мое восхищение его профессиональными качествами. Стейк бесподобен». Произнес я под немного удивленный взгляд девушки. «Может, в этом мире и не принято, но мне плевать, так как это мясо было поистине бесподобным, и мое настроение резко улучшилось». «В вашем ресторане отменно готовят. Не знал, что обычный кусок мяса можно приготовить настолько бесподобно. Уверен, что и другие блюда будут не хуже. А теперь, раз уж вы выпили за меня, я хочу выпить за королеву сегодняшнего вечера. За тебя», — сказал я, поднимая следующий бокал игристого напитка. «Благодарю», — тихо произнесла девушка, и мы слегка коснулись фужерами. Тут со стороны входа раздался шум и послышались множество голосов, отчего моя спутница нахмурилась. Через минуту к нам подошел метрдотель и, наклонившись, произнес: «Госпожа, мы ничего не смогли сделать. Ее высочество решили отужинать именно в нашем ресторане и ни в какую не захотели делать это на первом этаже». «Вот чертовка, все-таки решила сделать по-своему. Ведь знала, что у нас свидание, и решила испортить его», — тихо проговорила Мария, отослав метрдотеля. «Может, пойдем в другой ресторан или сменим программу на вечер? Я, в принципе, сыт», — сказал я. «Она только этого и ждет. Как ты думаешь, что завтра будут говорить про нас?» «Зря ты ей сказал, что у нас свидание. Она точно захочет нас унизить. Точнее, тебя», — зло выговорила Мария. «Маша, успокойся. Если она сделала это специально, то нужно быть хитрее. Давай позовем ее к нам или сами присоединимся», — предложил я. «Зачем?» «Увидишь, все равно часть свидания ей удалось испортить», — ответил ей, сделав сигнал слуге налить нам еще шампанского. «Можно водки. Холодный. Литр в графине». Сделал я заказ, а подумав, добавил еще вина, крепленого. «На ваш выбор, но позабористее». «Ты что, хочешь напиться?» «Конечно. Уж если про меня и будут завтра что-то писать, то пусть считают, что я был вдрызг пьяный. Надеюсь, ваши официанты не растрезвонят, что до момента прихода принцессы я был трезв. За это можешь не переживать». «Да, еще мне нужны подавители магии, чтобы все выглядело естественно. Ну, типа я решил расслабиться, а как это может сделать маг?» «Конечно, только в подавителях магии», — ответил я. «Сейчас все сделают», — сказала Мария и кивнула слуге, давая согласие. Через 5 минут на столе стоял большой графин с водкой, 2 бутылки открытого вина, шампанское в катке со льдом. Передо мной стояли фужеры с недопитым вином и шампанским. Ну, а я принял немного всего, чтобы запах от меня был соответствующий. Еще через 10 минут, когда мы вели беседу о столичной моде, я услышал знакомый голос. «О, какие люди! И что вы здесь делаете?» Конечно, голос принадлежал принцессе, которая якобы случайно проходила мимо. «Ба, да это ж ее высочество! Чего стоите? Вашество, давайте к нам за компанию. Неужели вы откажетесь отметить такое событие, как графский титул?» Немного заплетающимся языком произнес я. Принцесса подозрительно посмотрела на нас, но, увидев браслет с подавителем на моей руке, хищно улыбнулась и, подойдя ближе, сказала: «Граф, да вы никак пьяны. Я бы присоединилась к вам, но меня ждет свита, не могу их оставить». «Ну, ненадолго, на пару чашечек шампанского. Неужели такая прекрасная красотка не хочет послушать историю, как я одолел 3 магических медведей за 1 ночь? Ну, а свита на то и свита, чтобы вас ждать. Это ведь не вы должны бегать к ним и спрашивать у них разрешения. Вы в самом безопасном месте в столице, или вы не доверяете графине Орловой?» «Да вы пьяный, граф». Поморщив нос, произнесла принцесса, но сама подошла к столику. Слуга ей тут же отодвинул стул и поставил перед ней приборы и бокалы. «Совсем чуть-чуть. Мне можно. Сегодня у меня праздник. Ждал барона, а стал графом. На год раньше срока. Непорядок, однако». «А вы планировали получить графа через год?» — удивилась принцесса и, взяв в руку фужер с налитым игристым вином. «Честно сказать, при самом худшем варианте так думал за 1/2 справиться, но меня опередила ваша матушка. Дай бог ей здоровья и долгих лет жизни. Да там ничего сложного, рабочая схема. Вот теперь жалею, что пропустил 2-е награждение. Когда теперь появится повод попасть в столицу?» — рассказал я, беря стопку с водкой и, встав, произнес: «За ее императорское величество Елизавету Петровну». Девушки тоже встали, видно, того требовал этикет. И нужно будет подтянуть знания, чтобы не оконфузиться в следующий раз. Все равно, граф, это не повод злоупотреблять алкоголем, тем более в столице. Наоборот, где как ни в столице самое безопасное место. Вот в дикой зоне выпить нельзя, одна ошибка, и ты уже нанизан на клыки магического зверя. Поэтому, если гулять, то только здесь. Тем более в окружении таких красивых девушек мне точно ничего не угрожает. От вашей красоты любой враг ослепнет, и только истинный ценитель красоты сможет смотреть на блеск таких бриллиантов. «Так что там с медведями? Неужели вы в одиночку справились с тремя медведями?» — спросила принцесса, проявляя живой интерес к беседе, но держалась настороженно. «Конечно. Хотя нет. Должен признать, с одним из них мне помог справиться мой питомец. Он вцепился ему в морду и загрыз его, пока я дырявил двух других», — ответил я, наливая себе вина, и, отсалютовав бокалом, выпил залпом, блеснув серым металлом подавителя на руке. «Питомец?» — спросила принцесса. «Дима, может, тебе уже хватит пить, тем более мешать разные напитки?» — спросила Мария, бросив осторожный взгляд на принцессу. «Маженька, солнышко ты мое, ты же знаешь, меня этим не возьмешь, это только разминка. Напьюсь я уже в номере со своими телохранителями. Да, вашество, питомец у меня тот еще молодец. Ну-ка, иди сюда, красавчик», — сказал я, запихнув руку под костюм и давая команду бабайке материализоваться. Весь день он прятался в виде татуировки, чтобы не светиться на награждении. А сейчас рад был развлечься. Если я правильно выяснил про принцессу, она увлекается питомцами. Хотя этой информации практически нет в открытом доступе. Когда мой питомец появился на столе, глаза принцессы стали круглые. «Это твой питомец?» — с трудом выговорила она. «Да, знакомься, его зовут Бабайка. Спас его от злых гоблинов, но он еще маленький и растет». Бабайка деловито перебрался на стол и, схватив виноградинку, уселся рядом с моей тарелкой, стал медленно поедать ее, откусывая по маленькому кусочку. «Продай его», — тут же сказала принцесса, даже встав со своего места. «Нет», — ответил я, поглаживая его и не обращая внимания на Александру. «Продай его. Я очень, очень дорого заплачу». «Я, друзья, не продаю, и если вы продолжите разговор в таком же духе, я попрошу вас покинуть наш стол», — жестко произнес я и посмотрел прямо в глаза принцессы. «Ты не понимаешь, что попало тебе в руки. Раз не хочешь продать, то подари. Я сумею тебя отблагодарить». «Нет, я на ваши женские штучки не ведусь. Я порядочный бар... Блин, все, не привыкну. Я порядочный граф и друзей не продаю. Не дарю, не меняю и не бросаю. Бабайка, эта девица хочет тебя купить. Ты представляешь, она хочет разлучить меня с тобой». На мои слова питомец молниеносно проглотил остатки виноградины. И, вскочив мне на плечо, оскалился и зашипел, показывая два ряда острых зубов. «Хорошо. Прошу меня простить за мое поведение. Просто питомцы — моя слабость. Тем более такие, которые вырастают из этого малыша. Ну, хотя бы погладить его дашь?» — спросила принцесса, проигнорировав то, что я назвал ее просто девицей. Посмотрев на питомца, дал ему команду спрятаться, уж слишком мне не понравилась ее реакция и то, что я прочел в ее глазах. Увидев, как питомец безмолвно спрятался мне за шиворот, принцесса сказала: «Так у вас уже и связь налажена. Очень необычно. Жаль. А какие планы у вас на сегодняшний вечер? Я не помешаю вам, если присоединюсь?» — нагло спросила Александра, так что даже Мария была поражена. По местным правилам я должен был, конечно, согласиться. Здесь к императорской семье относились уж очень щепетильно, но я не местный. «Конечно же нет. У нас прогулка под луной, катание на катере, встреча рассвета, если до этого дойдет. Да и негоже раскрывать все секреты, иначе не будет сюрприза», — сказал я, нагло улыбнувшись, и дерзко посмотрел прямо в глаза принцессы. «Но я хочу прогуляться с вами», — настояла она. «Сожалею, но не в этот раз, и мне кажется, что ваша свита уже заждалась. Вон, два обеспокоенных собакина уже 6 раз за последнюю минуту проходят мимо нашей кабинки, сворачивая голову в нашу сторону». Улыбаясь, ответил я, смотря прямо в глаза принцессы. «Граф, мне кажется, вы забываетесь», — резко встав, проговорила принцесса. «Не, я просто пьян, и вы сами пришли к пьяному парню, а теперь что-то доказываете. Мне кажется, вас плохо воспитала ваша матушка. Хотите остаться, надевайте подавители, давайте выпьем по-нормальному», — предложил я, нагло улыбаясь, и, взяв полный фужер вина, залпом выпил его, не отводя взгляда.